Ну и как результаты? Поздно вечером, отойдя в лес подальше от лишних глаз и ушей, поинтересовался Урал капитан группы поддержки. Видел этого ладура? Что можешь о нем сказать? Результаты? Странные результаты. Выглядит он и на внешнем, и на внутреннем, ауральных уровнях, насколько я мог дотянуться, совсем как на человек. Вот только ему известно то, что ни один человек в этом мире не знает и знать не может. Об иммунитете нашей расы к ментальной магии я не говорил никому, включая Ольгу. А вот ему об этом откуда-то известно. Да и увидеть? Я у него никаких отличий от человека не увидел. Но вот почуять? Что-то почуял. Вот только что именно. Странный запах. Впрочем, он точно не маг. Возможно, какое-то магическое создание. Сейчас бы с Квашей никому посоветоваться. Печально вздохнул Эльфар. А в чем проблема? Изумился капитан, доставая спутниковый телефон. «В принципе, ты и по сотовому мог бы позвонить, но так надежнее будет». «И впрямь, все время забываю про эти достижения вашей цивилизации», хлопнул себя по лбу Рау, взяв аппарат и вскоре уже рассказывал ФСБшнику о своих впечатлениях от знакомства с неуловимым мастером игр. «В общем, я должен подытожить, что этот самый ладур, либо обычный человек, без каких-либо способностей и артефактов, но обладающих знаниями, которые ему просто неоткуда было получить и неизвестно каким способом, умудряющийся уклоняться от общения с вами. Либо странное и весьма могущественное создание, владеющее недоступными мне методами маскировки. Рискну предположить, что второй вариант, учитывая все обстоятельства, куда более вероятен. Какие будут предложения?» Его собеседник немного помолчал, обдумывая полученную информацию, после чего осторожно заметил. «Было бы крайне желательно все же выяснить, хотя бы примерно, кто он, каков уровень его возможностей и чего ему вообще надо. Зачем он занимается с этими ролевиками? Чего хочет добиться? Но не рискуйте. В случае любой угрозы немедленно уходите. Вы слишком нужны для нас». «Вас понял», – коротко ответил Рао, завершая разговор. Протянув аппарат Максу, он медленно побрел в сторону лагеря, обдумывая возникшую у него идею. Риск, конечно, есть, но учитывая наличие в отряде Софии с ее амулетом, шансы были весьма неплохими. В конце концов, чтобы преодолеть поставленную ей заботливым братцем защиту, надо быть как минимум богом. А в случае удачи, вероятность того, что этот лодур будет вынужден снять хотя бы часть своих щитов, была не так уж мала. Можно будет хоть примерный уровень могущества прикинуть. Рау усмехнулся. Если он правильно понял суть человеческого чувства юмора, у него должна была получиться неплохая шутка,